что доказывает гипнотический эксперимент, особенно после гипнотического поведения. Он доказывает, что у нас могут быть мысли, чувства, желания и даже ощущения, которые мы субъективно воспринимаем как наши собственные, хотя на самом деле это не так. Мы действительно испытываем эти чувства, ощущения и так далее, но они навязаны нам со стороны, по существу нам чужды и могут не иметь ничего общего с тем, что мы думаем и чувствуем на самом деле. Описанный нами гипнотический эксперимент показывает, что субъект, во-первых, чего-то хочет, в данном случае прочесть свою рукопись, во-вторых, нечто думает, что В ее взял, в-третьих, что-то чувствует, раздражение против В. При этом все три психических акта — его волевой импульс, мысль и чувство — не являются его собственными, не являются результатом его собственной психической деятельности. Они не возникли в нем самом, они заложены в него, но при этом ощущаются так, как если бы были собственными. Он высказывает и целый ряд мыслей, которые не были ему внушены под гипнозом, однако рационализации, которыми он объясняет свою уверенность в том, что В украл рукопись, являются его собственными мыслями лишь формально. Они вроде бы объясняют его подозрения, но мы-то знаем, что подозрение появилось раньше, что рационализирующие мысли изобретены лишь для того, чтобы оправдать уже существующее чувство. Не подозрение вытекает из этих мыслей, а наоборот. Мы начали с гипнотического эксперимента, потому что в нем самым неопровержимым образом проявляется следующее. Человек может быть убежден в спонтанности своих психических актов, в то время как они возникают под влиянием другого лица в некоторых специальных условиях. Но это явление отнюдь не ограничивается особой ситуацией гипноза. Содержание наших мыслей, чувств и желаний бывает индуцировано извне, не является своим собственным настолько часто, что эти псевдоакты, пожалуй, являются правилом, а исключения составляют подлинно самобытные мысли и чувства. Псевдомышление известно лучше, чем аналогичные явления в сфере желаний и чувств. Поэтому для начала лучше разобраться в различии между истинным мышлением и псевдомышлением. Предположим, что мы с вами на острове, где встречаем местных рыбаков и дачников-горожан. Мы хотим узнать, какая будет погода. Спрашиваем об этом рыбака и двух дачников, про которых знаем, что все они слышали прогноз по радио. Рыбак, имеющий большой опыт и постоянно заинтересованный в погоде, задумается, если еще не составил себе мнение до разговора с нами. Зная, что направление ветра, температура, влажность и так далее являются исходными данными для предсказания погоды, он взвесит относительное значение различных факторов и придет к более или менее определенному заключению. Вероятно, он вспомнит и прогноз, переданный по радио, и приведет его в подтверждение своего мнения или скажет, что вот то-то и то-то не сходится. В случае расхождения он будет особенно осторожен в оценке собственных соображений, но, во всяком случае, он скажет нам свое мнение, результат своего размышления, а это единственное, что важно для нашего анализа.